Глава 26. Ядерный шантаж. Из всего гарнизона восточного блокпоста уцелел один рядовой. «И наверняка его произведут в сержанты», — произнес Рикоу вслух и, щелкнув ногтем по иконке, закрыл доклад генерал-лейтенанта Солмара. Как правительственный консультант, Рикоу имеет доступ ко всем документам первого ударного. Если бы не прямое предписание президента Федерации, то адмирал Крилл сделал бы все, чтобы оградить навязанного консультанта от докладов подчиненных. К счастью, уровень доступа Рикоу такой же, как у самого адмирала. Как обычно, по вечерам Рикоу заперся у себя в каюте и погрузился в чтение текущих сообщений. Пусть на небольшом электронном столе читать не очень удобно, зато можно наслаждаться одиночеством. Ни один даже самый захватывающий роман не может сравниться по накалу страстей с реальной жизнью. Да и быть в курсе текущих событий не помешает. Да, несладко пришлось генералу. Рикоу откинулся на спинку вращающегося стульчика. Сначала батальон по глупости засадили, а теперь еще и взвод профукали. Подобные эпизоды не красят руководство адмирала Крилла. Ой, как не красят. Быстрее пачкают чем-то липким и очень вонючим. Как доложил генерал-лейтенант Солмар, прошедшей ночью под прикрытием сильного шторма аборигены провели несколько налетов на гарнизоны и блокпосты космических пехотинцев по всему кратеру Финдос. Нужно признать, чертовски хорошо провели. Если западный блокпост с горем пополам и большими потерями отбился, то восточный уничтожен полностью, ну, кроме того счастливчика. Это надо было видеть. Рикоу невесело улыбнулся. Когда вчера утром командующему флотом доложили о потере связи с восточным блокпостом, то адмирал Крилл не испугался, не расплакался, даже не расстроился. Вместо этого он рассердился тихо и зло, как опытный игрок в покер, чью убойную комбинацию из четырех королей противник побил еще более убойной комбинацией из четырех тузов. Очень плохая реакция. Быть беде. Рикоу бросил взгляд на электронный стол. Беленький прямоугольничек доклада Солмара по-прежнему выделен синим цветом. Чудесное спасение одного единственного рядового можно было бы расписать в красках, но генерал не стал этого делать, ибо никакая цветастая салфеточка не может скрыть позорного поражения, так что нечего и пытаться. А вот как поведет себя адмирал Крилл? Пусть он отъявленный карьерист, но далеко не дурак. Впрочем, Рикоу посмотрел на часы в правом нижнем углу электронного стола. Это скоро выяснится. Ровно в 17:00 по местному времени командующий флотом собирает совещание. Рикоу печально глянул на сваленные возле койки ботинки-липучки. Опять придется одевать это и тащиться через весь линкор. Только находясь внутри корабля, теряясь в его бесконечных коридорах и колодцах, понимаешь, насколько же велик ингар. Словно собираясь на казнь, Рикоу пересел на койку и принялся натягивать на ноги ненавистные липучки. Ну что мешает адмиралу провести совещание в кают-компании линкора? В штабе флота Рикоу остановился возле тактического стола недалеко от адмирала Крилла. Как обычно, присутствует командующий космическим десантом генерал-лейтенант Солмар, контр-адмирал Нинчен и прочие капитаны космических кораблей флота. Адмирал Крилл поглядывает на изображение высших офицеров, словно великий создатель, накопошащихся возле его стоп простых смертных. Рикоу, скрывая раздражение, переступил с ноги на ногу. Уж сколько довелось простоять на этом самом месте на всех этих собраниях и совещаниях, а командующий флотом так и не соизволил предоставить хотя бы простенький стульчик. И ведь прекрасно знает, зараза, как хорошо Рикоу переносит невесомость. Воистину, самые большие люди – самые мелочные. Адмирал Рикоу с торжественным видом заседает во главе тактического стола. Точно в 17:00 адмирал театрально поднял руку и заявил. «Уважаемые офицеры, нам необходимо признать, контрпартизанская война против бунтовщиков на Дайзен-2 оказалась неэффективной». От удивления Рикоу выпучил глаза. «Чтобы будущий президент Федерации Мирэма пошел на политическое самоубийство? Быстрее адмирал Крилл согласится выпрыгнуть в открытый космос без скафандра». На лицах остальных участников совещания отражается полный спектр эмоций. Командующий фрегатом Вемис, капитан первого ранга Ири Чонг удивлен неимоверно и одновременно хмурится от неверия. А вот командующий авиацией флота, капитан третьего ранга Ниртан, едва скрывает страх. Вот только генерал-лейтенант Солмар выглядит грустным, как будто его только что разжаловали в рядовые и аннулировали выслугу лет. Накаркал. Рикоу попытался встать поудобней. Но что может означать «удобней», если приходится болтаться в невесомости, словно тонкая ниточка водорослей в стоячей воде? Адмирал Крилл не из тех, кто просто так сдается. Ох, что-то будет. Генерал-лейтенант Солмар. Адмирал Крилл передвинул изображение командующего десантом в центр тактического стола и увеличил картинку. Ваши солдаты сражаются великолепно. Во всех боевых столкновениях аборигены неизменно убегали. Даже победа над Восточным фортом далась им огромной ценой. Ну, к сожалению, контрпартизанская война может растянуться на годы. А у первого ударного флота не хватит ресурсов на столь длительный срок. Признание адмирала Крилла воспринимается с превеликим трудом. Рикоу не удержался и протер глаза кулаками. Присутствующие на собрании офицера не проронили ни слова. Ну и какой смысл напоминать командующему флотом о предупреждении, которое произнес генерал-лейтенант Солмар в этом же штабе 3 месяца назад? Правильно, никакого. Главное, адмирал Крилл все же признал провал контрпартизанской войны. «Я предлагаю прибегнуть к ядерному шантажу». Адмирал Крилл буквально излучает уверенность в собственной правоте. «Нужно припугнуть аборигенов как следует. В конце концов, над свалкой висит огромный флот. Пора пустить его в дело». Адмирал Крилл посмотрел на Рикоу. «Утус Рикоу, как, по-вашему, сработает?» — неожиданно спросил командующий флотом. «Нет», — не задумываясь, ответил Рикоу. «Почему?» Адмирал Крилл — сама любезность. «Аборигены не поверят в реальность угрозы. Краеугольный камень всей их стратегии заключается в том, что у флота Федерации не хватит решимости пустить в ход ядерное оружие. Опугать их пытался еще контр-адмирал Виман, бывший командующий первым крейсерским флотом. Попробовать напугать аборигенов еще раз – бесполезная трата времени». «Правильно!» – воскликнул адмирал Крилл. Рикоу испугался. Командующий флотом ожидал именно такой ответ. «Ой, не к добру!» «Я предвидел подобную сложность». Адмирал Крилл самодовольно улыбается. «Генерал-лейтенант Солмар, вы выполнили мой приказ?» «Да». Командующий десантом мрачнее тучи. «Отлично. Вызовите на связь независимое правительство Дайзен-2», — потребовал адмирал Крилл. Штабной офицер принялся монотонно бубнить в микрофон одно и то же послание. «Первый ударный флот вызывает на связь независимое правительство Дайзен-2. Ответьте. Первый ударный флот вызывает...» «Так что же приготовил адмирал Крилл?» Рикоу нахмурился. «Командующий флотом вовсе не собирается сдаваться, как показалось поначалу. Хуже, он что-то задумал, что-то ужасное, раз оно в кратчайший срок должно заставить аборигенов прекратить сопротивление». Связи не было минут 10. Рикоу извелся от неизвестности. Сложнее всего сохранить на лице деловое выражение. Адмирал Крилл и так смотрит чуть прищуренным насмешливым взглядом. Наконец, над тактическим столом возник голографический экран, а на нем изображение главы независимого правительства. За 3 месяца Витус Тонг изменился не в лучшую сторону. Откровенно говоря, выглядит он неважно. Лицо бывшего зама по энергетике осунулось, щеки впали, а под глазами от регулярного недосыпания набрякли черные мешки. Зато глаза главы независимого правительства сверкают нескрываемым торжеством. Ну, конечно, кто первый в кровавой драке начал переговоры, тот, считай, почти признал себя побежденным. «Добрый вечер, уважаемый!» Вежливо поздоровался адмирал Крилл. «И вам добрый вечер!» Не менее вежливо ответил Витус Тонг. «Витус Тонг, я в последний раз предлагаю вам прекратить напрасное кровопролитие и страдания мирного населения колонии. В случае добровольной капитуляции всех участников вооруженного мятежа ожидает амнистия. Вы лично и члены вашего независимого правительства получите возможность уйти в отставку с сохранением всех причитающихся выплат и пособий». Рикоу не поверил собственным ушам. После вчерашнего разгрома восточного блокпоста говорить о почетной капитуляции глупо, очень глупо. Но, похоже, адмирал Крилл знает, что делает. Как опытный игрок в покер, командующий флотом умеет сохранять хорошую мину при плохой игре. Или у него в рукаве лишний туз? Одного адмирал добился, несомненно. Витус Тонг нахмурился. От восторженного блеска в глазах не осталось и следа. «Мы не для того страдали и проливали свою кровь, чтобы вот так просто взять и капитулировать. Мы отказываемся признать поражение. Мы будем вести благородную войну за независимость до победного конца». Несколько смущенно и сумасбродно, но твердо и уверенно ответил Витус Тонг. Адмирал Крилл еле заметно улыбнулся. «Тогда, уважаемый, вы не оставляете мне выбора. Я вынужден прибегнуть к решительным мерам и нанести по Дайзен-2 массированный ядерный удар, после которого колония прекратит свое существование. Спрашиваю последний раз, вы готовы капитулировать?» «Что? Быть не может!» Рикоу схватился за сердце. «Неужели адмирал Крилл все же решился на ядерный удар? Или нет?» Глава независимого правительства заметно расслабился. Витус Тонг гордо выпрямил спину и звонким от твердости голосом заявил: «Мы быстрее погибнем, нежели вновь попадем в рабство метрополии». Адмирал Крилл, торжествуя, улыбнулся. «Очень жаль, Витус Тонг. Только что вы допустили самую большую и, увы, последнюю ошибку в своей жизни. Прощайте». Адмирал демонстративно повернул голову в сторону и бросил через плечо: «Запускайте». Голографический экран над тактическим столом пошел рябью и пропал. На тактическом столе появилась карта кратера Финдос. Рикоу, словно завороженный, уставился на пульсирующую красную точку на месте столицы колонии. «Вот так, уважаемые!» Голос адмирала Крилла вывел Рикоу из ступора. «Столицы свалки больше нет и никогда больше не будет!» Рикоу поднял глаза на командующего флотом. Адмирал Крилл, довольный сам собой и произведенным эффектом, откинулся на спинку кресла и самодовольно потирает руки. Гневные слова застряли в горле. Рекоу беспомощно закашлял. Да и какие могут быть слова, если адмирал Крилл все же пустил в ход ядерное оружие?